Глава 52. Арабы два раза осаждают Константинополь. Они вторгаются во Францию и разбиты Карлом Мартеллом. Междуусобная война между омейядами и аббасидами. Ученость арабов. Роскошь халифов. Морские экспедиции, предпринятые с целью овладеть Критом, Сицилией и Римом. Упадок и раздробление империи халифов. Поражение и победы греческих императоров. 668-975 годы нашей эры. Когда арабы впервые покинули свои степи, они должны были удивляться легкости и быстроте своих собственных военных успехов. Но когда они достигли в своем победоносном наступлении берегов Инда и вершины Пиренеев, когда они неоднократно испробовали на деле острие своих палашей и силу своей религии, они были не менее прежнего удивлены тем, что нашлась нация, способная устоять против их нападения, и что владычество преемников пророка может быть ограничено какими-либо пределами. Для самоуверенности этих воинов и фанатиков может служить оправданием тот факт, что даже историк нашего времени, хладнокровно следящий за быстрыми успехами сарацинов, лишь с большим трудом может объяснить, каким способом церковь и государство спаслись от неминуемой и, по-видимому, непреодолимой опасности. Для степей Сирии и Сарматии могли служить охраной их обширность, их климат, их бедность и мужество северных пастухов. Китай был далек и недоступен, но большая часть стран умеренного пояса находилась под властью магометанских завоевателей. Силы греков были истощены бедствиями войны и утратой самых богатых провинций, а жившие в Европе варвары должны были трепетать от страха при виде быстрого падения готской монархии. В настоящем исследовании я опишу те события, которые спасли наших британских предков и наших гальских соседей от гражданского и религиозного ига Корана, послужили охраной для величия Рима, замедлили порабощение Константинополя, придали сопротивлению христиан энергию и посеяли между их врагами семена раздора и упадка. Через 46 лет после бегства Мухаммада из Мекки его последователи появились с оружием в руках под стенами Константинополя. Их воодушевляло подлинное или вымышленное изречение пророка, что первая армия, которая предпримет осаду столицы Цезарей, получит прощение своих грехов. К тому же они надеялись, что длинный ряд римских триумфов сделается достоянием завоевателей Нового Рима, и что в их руки перейдут богатства, накопленные в этом удачно выбранном центре управления и торговли. Лишь только халифу Муавии удалось побороть своих соперников и упрочить свою власть, он пожелал загладить успехом и славой такого святого предприятия воспоминания о преступном пролитии крови в междоусобицах. Его морские и сухопутные приготовления соответствовали важности цели. Его знамя было вверено старому ветерану Суфиану. Но войска воодушевлялись примером и присутствием сына повелителя правоверных и его предполагаемого преемника Иезида. Грекам не могли внушать доверие, а их врагам не могли внушать страха, мужество и бдительность царствующего императора, который унижал имя Константина и подражал своему деду Ираклию лишь в том, что было самого бесславного в его царствовании. Морские силы сарацинов прошли без замедлений или не встретив сопротивления через Гелеспонд, который даже при теперешней слабости и распущенности турецкого управления охраняется как естественный оплот столицы. Арабский флот стал на якорь и высадил войска вблизи Гебдамонского дворца, в 7 милях от города. В течение многих дней арабы с рассвета и до наступления ночи ходили на приступ на всем протяжении от Золотых ворот до Восточного мыса. А передовых воинов заставляли продвигаться вперед шедшие вслед за ними колонны. Но осаждающие составили себе неверное понятие о силе и об оборонительных средствах Константинополя. Его крепкие и высокие стены охранялись многочисленным и хорошо дисциплинированным гарнизоном. Мужество римлян воспламенялось при мысли о крайней опасности, угрожавшей их религии и их владычеству. Беглецы из завоеванных арабами провинций с большим против прежнего успехом прибегли к тем средствам обороны, которые употребляли в дело при защите Дамаска и Александрии. А странное и удивительное действие искусственного огня наводило на сарацинов ужас. Это стойкое и успешное сопротивление побудило их заняться более легкими предприятиями. Они стали грабить европейские и азиатские берега Пропонтиды и, прохозяйничав на море с апреля до сентября, они с наступлением зимы удалились за 80 миль от столицы к острову Кизик, на котором устроили склад добычи и съестных припасов. Их упорство было так непреклонно, или их военные операции были так вялы, что в течение следующих 6 лет они ежегодно возобновляли в летние месяцы такие же нападения и такое же отступление. Но их надежды и энергия мало-помалу ослабевали, пока кораблекрушения и болезни, а также меч и огонь неприятелей не заставили их отказаться от бесплодного предприятия. Им пришлось оплакивать утрату и прославлять мученическую смерть 30 тысяч мусульман, павших при осаде Константинополя. А торжественное погребение Абу Айюба или Иова возбудило любопытство даже в христианах. Этот почтенный араб, один из последних товарищей Мухаммада, принадлежал к числу тех ансаров или медивских союзников, которые дали пристанище спасавшемуся бегством пророку. В своей молодости он сражался под священным знаменем при Бедере и при Огуде. В своих зрелых летах он был другом и слугою Али. А в конце своей жизни он употребил остатки своих физических сил на опасную борьбу с врагами Корана вдали от своей родины. Арабы чтили его память. Но место его погребения оставалось в пренебрежении или было вовсе неизвестно в течение 780 лет, то есть до взятия Константинополя Мухаммадом II. Одно из тех видений, к которым прибегают исследователи всех религий, известило мусульман, что Айюб похоронен у подножия городской стены внутри гавани, а воздвигнутая там мечеть была назначена местом для несложного и воинственного воцарения турецких султанов.